Думаю, что это было причиной моего заболевания, тяжелой малярией. И я пролежала в больнице от 5 апреля до 5 декабря. Был сильный дождь. Детей я оставила дома, а самой нельзя было не идти, так как на другой день совсем нечего было бы есть. Шла под дождем, туда 4 версты и обратно. На спине мешок с мокрыми селедками. Я насквозь промокла и, придя домой, долго тряслась и не могла согреться. Один раз, когда я возвращалась домой, шла дорогой с обеих сторон, окруженной фруктовыми садами, и восхищалась цветущими деревьями персиков и миндаля. И все таким казалось весенним, молодым, радостным, но меня смутило одно обстоятельство, и все настроение сразу перешло в уму непостижимую тревогу. Было что-то неизвестное и таинственное в этой чудной природе. В каждом саду у входа стоял соломенный шалаш. И вот на один из них села невиданная мною до тех пор черная птица и прокричала 3 раза каким-то тяжелым, резким криком. Она была немного больше вороны, без отметинки, черная. И необъяснимым внутренним чувством мне не понравилось. Рядом шли 2, говорившие плохо по-русски, и один сказал другому: «Здесь сегодня будет покойник». На вопрос, почему он так думает, тот ответил: «Да ведь это птица смерти». Он назвал ее, но я не разобрала. «Где она прокричит 3 раза, у того дома будет смерть». Дня через 3, после того, что я так промокла, я сильно заболела и лежала в большом жару. Через улицу напротив нас жил машинист, не коммунист, верующий, и он, и жена его. Мы познакомились и бывали друг у друга. У них было 2 сына, Володя и Вася, 7 и 6 лет. Улица с обеих сторон обсажена была акацией, которая уже начала цвести. И вот на дерево, прямо против моего окна, но с противоположной стороны улицы, под окнами машиниста, села эта черная птица. Прокричала 3 раза и улетела. Я решила, что это она мне смерть предвещает. Не прошло 10 минут, как вбегает испуганный и взволнованный до нельзя мой Андрюша со словами: «Мамочка, Володю и Васю задавила». Несмотря на жар, я приподнялась с кровати и вижу: бежит несчастная мать и под обеими руками держит своих мертвых мальчиков. Оказалось, что они играли в песке, в громадной яме, где брали песок для города. Не раз заявляли обыватели городскому управлению, что нужно загородить, так как дети туда бегают, и одна сторона грозит обвалом. Но внимания обращено не было. Без ведома родителей мальчики играли там и были задавлены обрушившейся глыбой. Другой случай был не менее поразительный. В том доме, где у нас было 2 комнаты, внизу жил во 2-м этаже инженер, уже не молодой, с женой и сиротой-племянницей, очень хорошей 17-летней Марусей. Средства у них были достаточные. Они сумели сохранить кое-что, и он занимал хорошую должность. Дядя любил и жалел племянницу, дочь своей сестры, но жена его ненавидела ее. Буквально не давала ей жить. Целый день бранила, мучила работами и не раз лишала еды. Со своими слезами и горестями Маруся, как выберет минутку, то прибегала ко мне. Я ее очень жалела и полюбила, как умела, утешала. В том же дворе был другой небольшой дом, где во втором этаже жила хохлушка-вдова со взрослой дочерью и двумя сыновьями. Это было вскоре после случая с детьми машиниста. Я еще лежала дома, а не в больнице. Приходит хохлушка в слезах и говорит, что дочь ее сильно заболела. И вот прилетела птица смерти, села на подоконник и прокричала три раза. Никакими словами нельзя было ее убедить, что этого может и не быть. Нет, в моей комнате сегодня будет смерть. И смерть была у нее в ту же ночь. Но не смерть ее дочери, а бедной Маруси. Как оказалось, за два дня перед тем дядя и тетя ее уехали на месяц на курорт. Маруси оставили деньги на пропитание. И что же она сделала? Накупила, чего было возможно, назвала знакомую молодежь, угостила, повеселилась и стратила большую часть денег, со всеми как-то странно простилась и ночью вбежала в комнату хохлушки с криком: «Спасите, я отравилась!» Но было поздно даже позвать врача. Она мертвая упала на пол. Вскоре меня перевезли в больницу, где я пролежала 4 месяца с тяжелой формой малярии, с беспрерывным сильным жаром. Никакие средства не помогали. Я уже не похожа была на живого человека. Меня выносили на кровати в больничный сад, так как в палате я задыхалась, и я лежала там почти все сутки без движения. Дербент — одно из самых малярийных мест Кавказа.